Такие дела. Вторая история о Джонни и Пони. Был маленький Джонни чуть ниже стола, в беседке под старым каштаном, а друг его Пони. Такие дела. Был выше, чем Джонни, и выше стола, и звали его великаном. Но стала беседка для Джонни мала. Он в море ушел капитаном, а друг его — Пони. Такие дела. Остался по-прежнему выше стола в беседке под старым каштаном.